Артур покачал головой. «Да, она мне очень нравилась. Она была такая очаровательная, такая красивая, такая гордая, такая сильная и такая жизнелюбивая». Со слабой улыбкой он рассказал Александре о том, как они с Сэмом впервые повстречали ее в Париже. «Я думал, что она собирается вызвать патруль, и она бы это сделала, если бы твой отец не был так чертовски хорош и обаятелен». Он улыбался, вспоминая Сэма, их дружбу и военные годы. Еще он был замечательным актером. Артур рассказал ей о некоторых его ролях. Александра тихонько слушала. Вдруг на улице раздался шум мотора. Джон исчез, и через мгновение послышались голоса. Артур, казалось, тоже прислушался. Непроизвольно он взял руку Александры и крепко держал в своей. Дверь открылась. Артуру с его места была хорошо видна гостья. Она огляделась, заметила на себе взгляды и, словно застенчивый ребенок, вошла в комнату. Это была точная копия Александры, только чуть более молодая. Александра медленно поднялась и, движимая порывом, направилась к ней с протянутыми руками. Она чувствовала себя так, словно нашла частицу прошлого и в то же время смотрелась в зеркало. Разница состояла лишь в том, что у Александры глаза были голубые, а у Меган зеленые, как у Соланж. Но в остальном было очевидно, что это сестры. «Меган?» — спросила она осторожно. Ответом был кивок, и обе бросились друг к другу в объятия. Слезы блестели у них на глазах, хотя и Меган, и Александра давали себе слово сдерживать эмоции. Александре на мгновение даже показалось, что она вспомнила сестренку. «Ты на меня так похожа!» — рассмеялась сквозь слезы Меган и снова обняла сестру, а потом отстранилась, чтобы ее получше оглядеть, и добавила: «Только ты одеваешься хуже». На ней были джинсы, туристические бутсы и футболка, тот же наряд, в котором она еще утром вела прием в больнице. Впрочем, так она одевалась на все случаи, как и Ревекка. «Господи, какая ты красавица!» Она смущенно сделала шаг назад. Александра взяла ее за руку и представила Артуру. «Здравствуйте, мистер Паттерсон!» Вежливо, почти по-детски, поздоровалась Меган. Артур, довольный, глядел на нее. Она была почти так же хороша, как Соланж, хотя и не совсем, не обладала изысканностью Александры, но имела нечто свое, некую чистоту и интеллигентность, которые четко запечатлелись на ее лице. Одним словом, она была прелестной молодой женщиной. «Ты врач, так ведь?» «Да, сэр, почти. К Рождеству я заканчиваю ординатуру». Артур кивнул, глядя то на одну, то на другую. В них не было горечи или гнева, их жизнь сложилась хорошо, это было видно. Для них он сделал правильный выбор, но не для бедной Хиллари. После предостережения Чепмена он боялся того, что она могла бы сказать ему, если бы приехала, но все равно хотел ее увидеть. Они прождали почти до 8 часов. То молчали, то вдруг начинали говорить, нервничали, чувствовали себя неловко. Артур рассказывал истории из прошлого. Меган и Александра пытались рассказать о своей жизни ему и друг другу. Александра привезла фотографии девочек, Анри и своих приемных родителей. Меган тоже захватила снимки Ревекки и Дэвида дома в Тибуроне и больнице, где работала в Кентукки. Казалось, сестры хотят поскорее наверстать 30-летнюю разлуку. В то же время было очевидно, какими разными были их судьбы. Фото больницы в Кентукки лежало рядом с фотографией девочек перед виллой в Капферра. Анри на фоне замка выглядел как настоящий барин. Забавно смотрелось и соседство фотографий Ревекки и Маргарет. Первый в джинсах и с цветком в волосах, а второй в вечернем платье. Снимок был сделан перед отъездом на бал в Монте-Карло. Меган с застенчивой улыбкой отметила эти различия, когда они шли в столовую. Артур шел за ними, поддерживаемый Джоном. «Невероятно! Насколько разной была у нас жизнь, правда? И все-таки мы остались сестрами. Мы похожи, родились от общих родителей, и, возможно, у нас одинаковые вкусы и привычки, которые мы унаследовали, даже не зная об этом».